Я не знал, что буду делать, когда они подъедут, но решил попробовать к ним приблизиться. Надо узнать, кто они и куда едут. Может быть, если мы за ними последуем, нам удастся похитить их верблюдов. Для нас эти верблюды были вопросом жизни и смерти. А они всегда могли вернуться пешком и рассказать какую-нибудь сказку о кровавой битве с туарегами, застрелившими их верблюдов. Они приближались из-за холма, и вдруг я услышал знакомый голос. «Мы, значит, должны все рассказать этим чернокожим. Понимаешь, Бадди, если мы им не расскажем, то эти самые бандиты выпустят им кишки. Жалко черненьких. Надо о них позаботиться». «Хэнк!» — закричал я вне себя от радости. «Это были Хэнк и Бадди». Они сразу остановили своих верблюдов и повернули их ко мне. «Один из таинственного семейства нашелся», — заметил Хэнк. «Я так и думал, что все вы околачиваетесь поблизости». В ложбине между двух песчаных холмов Хэнк и Бадди поставили своих верблюдов на колени и слезли на песок. Оба они долго и до боли трясли мою руку. «Прошу извинения за нескромность, сынок», — сказал Бадди. «Не ты ли случайно устроил этот фейерверк?» «Похоже на поджог», — торжественно вставил Хэнк. «Нет», — сказал я, — «Дигби». «Хотел бы я пожать ему за эту руку», — заявил Хэнк. «А где он у вас прячется? Он спит на соседнем холме», — ответил я. «А где третий член семейства?» — спросил Бадди. «И куда девался наш дорогой Лежон?» «Куда вы увели нашего папу Лежона, а?» В двух словах я им рассказал обо всем, что случилось. О гибели Майкла, о похоронах викинга. «Он был настоящим человеком. Ничего не скажешь», — сказал Хэнк. «Стопроцентного качества парень», — добавил Бадди. «Я почувствовал, что лучших эпитафий Майк не мог бы иметь». Наступило краткое молчание. «Здорово, здорово», — сказал Хэнк наконец. «Как это вам понравится? Какие дела? Вот ведь мальчики всегда тихие, спокойные, любезные, не солдаты, а джентльмены на пикнике». И вдруг один из них ухлопал носатую скотину, а другой спалил весь этот собачий замок. «Хорошие мальчики, нечего сказать. Боюсь, что убийство Лежона и поджог форта Зиндернеф подняли нас во мнении этих милых людей больше, нежели все наши добрые деяния и любезные слова». Я повел их к Дигби и по дороге спросил, куда они направляются. «Собственно говоря, мы разыскиваем негров из Такоту», — ответил Хэнк. «Старик Божоле думает, что если мы их не предупредим, то они нарежутся на засаду индейцев. Мы должны их предупредить про этих самых индейцев. Странно, как они вас не поймали, когда наскочили на нас сегодня вечером. Мы сами были индейцами, или, вернее, туарегами», — скромно признался я. «Ну, здорово, а?» — восхитился Бадди. «Нет, каково, каково. Я был в полной уверенности, что на нас насело 500 человек, мать моя родная. Чего только эти благовоспитанные люди не придумают». «Из скольких же винтовок вы стреляли?» — спросил Хэнк. «Из двух», — ответил я. «А потом нам любезно помогли патрули». Бэдди коротко залаял. «Может быть, это был его смех? Я вообще никогда не слышал, чтобы он смеялся». «Клянусь воскресными штанами пророка Моисея», — заметил он. «И подумать только, что этот подлец Шнейдер поклялся, что он собственноручно застрелил семерых из вас, и что остальные отступили в беспорядке, но успели захватить трупы убитых. Он, надо думать, получит медаль за храбрость. Получит, согласился Хэнк. Старик Дюпанлу тоже получит. Он один отбил атаку отряда в 150 человек, но не знает точно, сколько человек он убил. Он потерял счет. Подумать только, какой страшный бой они выдержали. Ну что ж, хорошие ребята, врать умеют, заметил Бэдди. С большим трудом мы разбудили Дигби. Когда он понял, что со мной были Хэнк и Бэдди, то сразу проснулся. «Послушайте, ребята», — сказал он, выслушав их рассказ о кровопролитной стычке наших разведчиков с туарегами. «Я знаю, что прошу у вас многого, но, может быть, вы позволите, чтобы на вас, как на старика Дюпенлу, напало 150 туарегов, а? Они застрелят ваших верблюдов под вами или на вас, как вам нравится». Потом вы, отчаянно сражаясь против превосходящих сил противника, с честью отступите к оазису. Ваши верблюды спасут нам жизнь. Не то чтобы наша жизнь имела какую-нибудь особую цену, а просто нам нужно исполнить поручение брата. Кроме того, я обещал маме, что приведу сынка домой, и он показал на меня. «Не годится, старик», — ответил Хэнк Дигби. «Может быть, вы отдадите их нам?» — сказал я. «Мы отойдем мили на две и устроим бешеную перестрелку из 4 винтовок, а потом вы пойдете домой и заодно со стариком Дюпенлу получите медаль за храбрость. С сенегальцами ничего не сделается. Здесь нет никаких туарегов и никаких засад. А нам ваши верблюды просто необходимы. Мы без них пропадем». «Они нужны нам самим, сынок». Спокойно и решительно ответил Хэнк. «Совершенно верно», — ответил Бэдди, взглянув на Хэнка. Я был очень удивлен и разочарован. Не столько потерей верблюдов, сколько странным нежеланием наших товарищей помочь. «Ну что же делать? Драться мы с вами не будем», — сказал Дигби. «Жаль, что это вы, а не кто-нибудь другой». «Непонятно, почему жаль. Попробуй объяснить, старик», — сказал Бэдди обиженным голосом. «Ну, им не нравятся наши манеры. И у нас нехороший выговор. Не умеем толком говорить по-английски», — предположил Хэнк. «Мы вам не нравимся, а?» «Очень даже нравитесь», — ответил Дигби. «Но, по правде говоря, ваши верблюды нам больше нравятся». «Ну так в чем же дело?» — спросил Хэнк. «Ведь верблюдов вы тоже получаете. Чего вы волнуетесь?» «Неужели ты хочешь сказать, что вы пойдете с нами?» — закричал я. Я боялся поверить своей догадке. «Ты угадал, ты очень догадливый», — ответил Хэнк. «А что же ты думал, сынок, неужели мы позволили бы вам... двум маленьким мальчишкам одним гулять по пустыне. Особенно после того, как ты ухлопал носатого лежона, а твой брат испортил эту самую крепость», — добавил Бэдди. «Ясно, что мы пойдем с вами, а как же иначе?» «Но слушайте, ребята», — протестовал Дигби, пожимая их руки, — «ведь это уже не требуется. Отдайте нам верблюдов и возвращайтесь». «Вы же ничем не провинились, а если вас поймают с нами, так вас заодно с нами расстреляют. На военном суде это будет называться дезертирством во время исполнения боевого задания». «Обследуем это дело», — заявил Бэдди. «Слушай, вот тебе мнение мое и мнение Хэнка. Есть здесь какие-нибудь индейцы поблизости?» «Нет». «Грозит черномазым из такой-то какая-нибудь опасность?» «Нет». «Как с вами поступила эта самая госпожа республика? По-хорошему, что ли?» «Нет». «Разве ты с твоим братом не были верными до последнего во время этого поганого мятежа?» «Да». «А потом разве этот лежон не пробовал вас пристрелить?» «Пробовал». «А что теперь будет, если они вас поймают, а? Опять будут пробовать вас пристрелить?» «Это, по-моему, не годится. Это не по правилам». Эти самые чернокожие из Такоту идут прямо на Зиндернев. С ними ничего не случится. Ясно, что вам одним не выбраться. Никакой такой возможности у вас нет. Вы очень хорошие ребята, но вас нельзя пустить одних. Вы не отличите реки от водопроводной трубы и москита от мула. Вас нужно вести под усы, поэтому Хенки настаивает на том, что мы должны с вами пойти. Совершенно верно, согласился Хенк. И к тому же нам пора испаряться, иначе на нас могут наступить эти самые негры. Они сейчас очень злые, потому что голодные. Минуту спустя на каждом верблюде было два всадника, и мы уходили от форта со скоростью 8 миль в час. «Куда прикажете?» — спросил Хэнк, позади которого сидел я. «Лондон, Нью-Йорк, Марокко, Египет или Южная Америка? Мне безразлично». Дэдди подъехал к нам. «Куда нам, собственно, ехать, Дик?» — спросил я. «Нам надо выбраться с французской территории. Марокко будет на северо-западе, Нигерия на юго-востоке». «А где здесь есть вода?» — спросил Дигби. «Я думаю, что лучше всего нам ехать в ближайший оазис. Если нас будут преследовать, то, конечно, в направлении на Марокко», — заметил я. «Поэтому я рекомендую двигаться в обратном направлении и посматривать по сторонам. Если увидим арабов, то будем искать воду. Арабы всегда сидят поблизости от воды». Эти два американца были, вероятно, единственными людьми, которые смогли бы пересечь пустыню в тех условиях, в которых мы находились. «Идем на юго-запад», — сказал Дигби. «Рано или поздно мы попадем на английскую территорию. Если будем идти на юго-запад, то должны попасть на Нигер, где-нибудь к востоку от Тимбукту. Потом по Нигеру доберемся до моря». «Ну, надо думать, что на Нигере питьевой воды хватит», — заметил Бэдди. «Жаль, что они в Сахаре не поставили дорожных столбов. Отсталая страна». «Лево руля», — заявил Хэнк и повернул верблюда. «Нигерия где-то справа на расстоянии 1000 миль. Теперь все ясно, да? Беремся». В эту ночь мы прошли около 60 миль без остановки. Это было неплохое начало. На ходу мы осмотрели наши запасы. Мои бутылки с водой и фляжки остальных были достаточны на 2-3 дня при экономном расходовании. Так же обстояло дело и с пищей. У меня был полный мешок хлеба, а у прочих были обычные походные запасы продовольствия. Патронов у всех хватало, и мы надеялись встретить антилоп, газелей или, в худшем случае, зайцев. Мы медленно подвигались вперед. Качка верблюдов была страшно однообразна. Так же однообразно, как проплывавшие мимо нас песчаные холмы. Время от времени я дремал и спасался от падения с верблюда только тем, что вовремя хватался за Хэнка. Все молчали. Вероятно, все мы временами дремали. Я пришел в себя только на восходе солнца. Оно встало огромное, красное, быстро поднималось. Я тосковал по горячей ванне и горячему кофе. Каждый мой нерв и каждый мускул болели. Мы продолжали двигаться на юго-запад, потому что было сравнительно прохладно. Наконец Хэнк заявил, что когда-нибудь даже верблюды могут устать. «Я мало знаю об этих самых верблюдах», — заявил он. «Но мне кажется, что с ними надо обращаться примерно так же, как с лошадьми». «Правильно», — согласился Бэдди. «Они все равно, что лошади, только они лучше собой владеют. Умеют воздерживаться от пищи и от крепких напитков. Умеют вообще обходиться без ничего. А так как мы им ничего и не собираемся давать, то они будут прекрасно себя чувствовать». «Что-нибудь все-таки придется им найти», — сказал Дигби. «А я слыхал, что они едят шляпы», — сказал Хэнк. «Моя тетка в день своей золотой свадьбы ходила в зверинец старика Барнума, и там верблюд съел ее шляпу вместе с париком. Мы дадим им наши кепи, когда достанем себе индейское обмундирование». Верблюды действительно имели очень ограниченный аппетит, и довольно странные вкусы. Они преимущественно ели какие-то сухие колючки. Но я был согласен с Дигби, что нам необходимо будет достать им что-либо более основательное. Без них мы были обречены на гибель. Мы лежали в тени огромной скалы и с неприятным чувством наблюдали, как эта тень быстро укорачивается. Мы закусили хлебом и водой и теперь отдыхали. «Что будем делать дальше, Фенк?» — спросил я. «Еще один форсированный марш, и мы будем достаточно далеко от Зиндернефа», — ответил он. «А потом начнем искать индейцев, рассыплемся в цепь мили на четыре и будем смотреть с каждого холма. Найдем их в два счета».